А ты не могла бы слово в слово повторить мне все, что сказал Джервис? Зачем, па? Я вообще зря затеял этот разговор. Она встала, положила салфетку на стол и пошла к двери. У выхода потопталась, вернулась к столу и быстро поцеловала отца в висок. После ухода дочери установилось молчание. Наконец Нора нерешительно заговорила. «Не обращай внимания. Ей в такие дни всегда малость не по себе. Приболела?» «Нет, просто небольшое недомогание, как бывает у девушек». Хиггинс смутился и прекратил расспросы, понимая, что жена имеет в виду известные физиологические особенности женщин. «Как идет выставка-продажа?» «Все в порядке. Представитель доволен?» «Думаю, что да». Несколько фраз, брошенных дочерью, совершили переворот настроения Хиггинса. Возмущение, злоба, негодование на членов комитета разом исчезли или, во всяком случае, отошли на второй план. Теперь мысли его были заняты не тем, что думают о нем и как относятся к нему другие. Его затопила жалость к себе. И вместе с тем он не мог не смеяться над собой. Он, в сущности, просто жалкий идиот, целых 20 лет тешивший себя иллюзиями. Именно это ему и дали понять, не так ли? Но тогда почему такая солидная фирма, как Фэрфакс, и такой компетентный человек, как мистер Шварц, доверили ему ответственный пост? Не лучше было бы ему так и подметать полы в магазине до самой пенсии? Бывают же неплохие люди, годные в жизни лишь на такие ничтожные дела. Он сам держит в супермаркете одного старика на 68 лет, который весь век занимается одним, таскает ящики, и тем не менее все его любят и уважают. В магазине настолько привыкли звать его папашей, что многие даже не помнят его фамилию. Может быть, Хиггинсу больше подошло бы такое существование? «Ты знала?» — спросил он жену, отодвигая тарелку с почти нетронутой едой. Ей явно не хотелось говорить правду, но солгать она не посмела и нехотя созналась. «Знала, только мне было неизвестно, когда голосование. Кто тебе рассказал?» «Билл Карни. Когда?» «На прошлой неделе, когда я зашла в аптеку купить себе таблетки. Что же он сказал?» «Что мне, мол, пора позаботиться о новых туалетах для балов в загородном клубе. И что первый танец за ним. Ты же знаешь, Карни. Он был уверен, что ты меня во все посвятил». «Ты на меня рассердилась?» «Нет». «А теперь сердишься?» «Да нет же. Ты тоже считаешь, что надо мной посмеялись?» Она помедлила несколько секунд, потом ответила. «Чего ради над тобой смеяться? Не знаю. Опустил же кто-то черный шар. Злые дни и завистников всюду хватает». «Флоренс обижается?» В ее возрасте вечно на все обижаешься. Она не переносит этого Джервиса, а он, конечно, не упустил возможности поизмываться над ней. Я уверена, что девочка уже выкинула эту историю из головы. «Посмотри на меня, Нора». Жена медленно повернула к нему лицо, ставшее жестче с тех пор, как она располнела. «Что?» «Ответь честно. Обещай, что ответишь честно». «Хорошо». Хиггинс еле сдерживал слезы, вдруг навернувшиеся на глаза. Его душило волнение, более сильное, может быть, чем в тот вечер, когда они с Норой решили пожениться. «Что ты обо мне думаешь?» Ему пришлось отвернуться, он не решался взглянуть на жену. «Ты же знаешь, Уолтер, ты лучший на свете». Это был не ответ, ему стало страшно, потому что вот так, общими словами, отвечают, когда нечего сказать. «Ну, а кроме этого?» «Не понимаю. Ты со всеми такой добрый, всем готов помочь, и еще ты храбрый, и надрываешься ради нас». Голос у Норы задрожал, как до этого у Хиггинса. Она разволновалась не меньше мужа. Встала, отодвинув стул, беременно сделала ее неловкой, подошла к мужу и, наклонившись, обняла его за шею. «Я люблю тебя, Уолтер. Я тебе тоже. Знаю. И не все ли равно, что подумают другие?» Не это хотел он услышать от Норы, не такие слова могли его успокоить. Ну а Флоренс? Флоренс еще девчонка. К тому же, поверь мне, ни о чем таком она не думает. Напрасно он позволил себе расчувствоваться. Желая его утешить, жена невольно сделала ему еще больнее. Хиггинс не понимал толком, почему. В сущности, разве не дала она ему понять, что другие никогда не признают в нем своего, но это, мол, и не важно, потому что она, Нора, на его стороне. Они живут теперь на Мейпл-стрит, в новом дорогом доме, за который им платить еще 12 лет. Но неужели они по-прежнему отщепенцы? Люди низшего сорта, годные торговать мясом, маслом, консервами, но не участвовать в общественной жизни города. Нора поняла, что сказала не то, и лишь ожесточила мужа, но делать было нечего. Вздохнув, она снова уселась и принялась чистить грушу. Нечасто за 20 прожитых вместе лет случались у них такие минуты волнения и откровенности. Разве что в родильном доме, когда появилась на свет Флоренс, или потом, осенним утром, когда под шуршание опавших листьев они вдвоем в первый раз вели ее, 4-летнюю, в детский сад. С другими детьми все было привычнее. В школе во время раздачи наград, обмениваясь взглядами, одновременно и радостными, и грустными, Хиггинсы тоже волновались, но уже гораздо меньше. Каждый из детей в свой черед поступал в детский сад. С тех пор, как Хиггинсы обосновались в Вильямсоне, каждой весной их ждет все тот же праздник перед началом каникул. Те же белые здания, та же лужайка перед ними, а на ней те же песни и стихи. Первым пошел в садик Дэйв, еще по-детски пухлый, коротко стриженный уволень. Затем наступил черед его брата Арчи, а потом, спустя много времени, и Изабелла. Дети по очереди переходили из детского сада в начальную школу, затем в среднюю, и младшие сменяли старших в хоре и в школьных играх. И здесь, и там Хиггинсы встречали знакомых родителей, понемногу старевших, и порой кто-то из них объявлял: «Ну, у меня все, сегодня мой младший кончает школу». Но для Хиггинсов это было все еще далеко не все. Нора опять ждет ребенка. Когда Изабелла пойдет в начальную школу, как раз в то новое здание, которым занимается сейчас в школьном комитете ее отец, будущий ребенок поступит в детский сад. Арчи же в это время, если у него не пропадет охота учиться, будет, может быть, в университете, например, в Йельском. Ты очень расстроился. Он покачал головой, чтобы не отвечать сразу. Ну, сознайся, тебе ведь хочется заплакать. Как вчера он проглотил вставший в горле ком. Ничего, все прошло. О чем ты сейчас думал? О детях. А что ты о них думал? Да так, о школе. Что они растут, что... Что? Честное слово, ничего. Он выдавил из себя ободряющую улыбку, чувствуя, как поднимается в нем грусть и нежность. Ты хорошая жена, Нора. Как-то странно ты это сказал. Когда мы поженились, я и не надеялся, что ты будешь вот такая. Хиггинс тут же пожалел о сказанном. Лицо Норы явно омрачилось. Но ведь он думал, ей будет приятно, и в его словах не было ни малейшего упрека. Напротив, он имел в виду, что в свое время был рад ее согласию, как неслыханному счастью, и женился бы на ней в любом случае. А зная ее школьницей, невозможно было предвидеть, что из нее получится такая спокойная, довольствующаяся однообразием семейной жизни жена. «Ну, мне пора», — вздохнул он, поднимаясь. «Ты обиделся. На что мне обижаться?» «А я испугалась, что мои слова тебя огорчили. Нисколько». Теперь уже он, наклонившись к жене, поцеловал ее в лоб, нежнее, чем обычно, и торопливо шепнул на ухо: «Прости». И поспешно вышел, не дав ей времени спросить, за что он просит прощения. Сам-то он знает, за что, но объяснить ему было бы нелегко. Хиггинс уже шагал по аллее, на которой оставил машину, как вдруг жена окликнула с порога: «Уолтер!» «Что?» — прокричал он, не останавливаясь. «Если встретишь Карни или кого-нибудь из них...» Он понял, что она имеет в виду. «Обещаю тебе не делать глупостей», — бросил он на ходу. Вот и этот порыв хочет она в нем погасить. Боится, как бы он не возмутился, не наделал шуму, не восстановил против себя влиятельных людей. Так недолго и место потерять. Но Хиггинс не собирается поднимать шум. Он будет вести себя так же разумно и мягко, как всегда.